Горчаков подготовил декларацию Турции по поводу ее политики в отношении Греции и Сербии. Ликующий сообщил он: «Это очень решительный шаг. Чтобы оценить его значение, надо знать, что, признавая законность восстания христиан против произвола Порты, мы тем самым берем на себя нравственное обязательство защиты славян, хотя бы ценой войны». Содержание декларации сообщено Пруссии, Италии и Франции. И кажется одобрено ими. Громадность надвигающихся событий столь очевидна, что уже сейчас надо подумать о возможной перестройке всей Восточной Европы. Сумеет ли наше правительство использовать возникшие возможности? Вот самый главный вопрос дня. Эрнестина Федоровна с огорченным выражением лица слушала политический доклад мужа, и брови ее все более и более поднимались вверх, обозначая крайнюю степень ее изумления. К сожалению, наше правительство взяло себе за правило постоянно быть в резком и систематическом противоречии со всеми чувствами и убеждениями страны. Продолжал, по-прежнему не замечая молчаливого неодобрения жены и болезненного вида Бирилева Федор Иванович. Им все еще недостает печальных уроков прошлого, чтобы научиться обращать в свою пользу благоприятные обстоятельства. Федор Иванович, наконец, оборвала мужа Эрнестина Федоровна. Николай Алексеевич болен и утомлен дорогой. Разумнее всего новости их обсуждения перенести на другое, более благоприятное время. А сейчас надо привести себя в порядок после дороги и отдохнуть. Справедливость требований жены была столь очевидна, что Федор Иванович немедленно оборвал свое выступление, извинился и ушел в свой кабинет закончить письмо Ивану Сергеевичу Аксакову по поводу цензурных ограничений печати. Сергей Петрович Боткин, к которому обратились за консультацией по возвращении в Петербург Бирилёвы, на этот раз не счел нужным скрыть от Мари своих опасений. «Болезнь наступает», — жестко сказал он. «Противопоставить ей можно лишь решимость и волю к выздоровлению». Заключение Боткина было тем более тревожным, что он слыл за врача, взявшего себе за правило не волновать клиентов подробностями и излишней осведомленностью по поводу их заболеваний. О чем он прямо и сказал Марии, оставшись с ней наедине после осмотра Николая Алексеевича. Болезнь Николая Алексеевича имеет ту особенность, что ее невозможно вылечить одним врачебным натиском, признался он. Без вашей помощи я буду бессилен. Что я должна сделать? Решительно спросила Мари. Не сделать, а делать, поправил Боткин. Делать ежечасно, день за днем, год за годом. Хорошо делать, согласилась она. Сергей Петрович с удовлетворением посмотрел на Мари. Вы знаете, такая готовность к самопожертвованию — редкость. Я искренне признаюсь, что восхищен вашей преданностью мужу и готовностью идти на жертвы ради него. Это не всем по силам. Многим недостает характера на милосердие и мешает избыток эгоизма. «Так что же я должна делать?» — снова спросила она. Боткин вздохнул и сочувственно посмотрел на свою собеседницу. «Прежде всего надо будет получить специальные знания», — ответил он. «Николаю Алексеевичу придется изменить весь образ жизни. Без вашей помощи он не сможет выдержать режим, который будет длиться не недели, не месяцы, а годы. Вы должны уметь делать массажи, готовить специальные ванны с лечебными экстрактами, принуждать его строго по графику, выполнять гимнастику, жестко выдерживать график приема лекарств». Он опять вздохнул. Это, поверьте мне, совсем не так просто осуществить, как рассказывать. Ведь не только ваш муж, но и вы сами будете скованы лечебным режимом. Придется отказаться от многих привычных радостей. Сергей Петрович, взволнованно остановила она Боткина. Поверьте, я все понимаю. Я знаю, что мне придется отказаться от прежней жизни. Я обещаю, что вам никогда не будет стыдно за меня. Ну, вот и хорошо. Не менее взволнованно откликнулся Сергей Петрович и взял руки Мари в свои ладони. Признаюсь вам в своем сокровенном желании, Мария Федоровна. Хочу продолжить святое дело Николая Ивановича Пирогова по созданию общин сестер милосердия. Уже подобралась небольшая группа людей, для которых милосердие, самоотверженность и долготерпение в исполнении своих обязанностей не пустой звук и не отвлеченное теоретическое представление. Вам надо приходить на наши занятия, Мария Федоровна. «Да, я готова, Сергей Петрович», — решительно произнесла она. На обратном пути домой Мари предупредила мужа. «Теперь тебе придется во всем подчиниться предписаниям Сергея Петровича, за выполнением которых я буду лично наблюдать».